У фюрера на коленях. У Виннифред было трое детей, внуки композитора. Вольфганга Вагнера призвали в армию. Во время войны с Польшей осенью 1939-го он был ранен. Вольфганга в больнице навестил фюрер, принес цветы и велел врачу позаботиться о раненом солдате. Виланд Вагнер, вступивший в нацистскую партию, решением Гитлера был освобожден от армейской службы, потому что его жизнь необходима Рейху. Но к концу войны, когда фюрер был готов пожертвовать кем угодно, все освобождения отменялись. Виланд Вагнер боялся призыва в вермахт, поэтому с осени 44-го до конца Третьего Рейха работал у своего родственника в концлагере Флоссенбург. Виланд Вагнер руководил работой заключенных. Его жена вспоминала, что он возвращался с работы очень угрюмым. Но никто и никогда не слышал от него слов сочувствия в адрес заключенных. Вернувшийся после войны в Германию выдающийся дирижер Отто Клемперер поинтересовался у Виланда Вагнера, и каково было сидеть у фюрера на коленях? Братья Вагнер, Виланд и Вольфганг, путанно объясняли, что о преступлениях нацистов они ничего не знали. А как же участники антифашистского сопротивления? Они-то видели, что такое нацистский режим? Неужели братья Вагнер знали меньше? Или их все это не интересовало? Виланд Вагнер однажды обмолвился. Ему бы хотелось, чтобы его настоящим отцом был дядя Вольф, то есть Адольф Гитлер. А вот их сестра, Фридолинд Вагнер, порвала с Рейхом. Она уехала из Германии и написала матери: «Ты увидишь, куда твой Гитлер тебя приведет, к хаосу и катастрофе». Когда началась Вторая мировая, Виннифред попыталась вернуть дочь домой. С разрешения Гитлера получила выездную визу и отправилась в Швейцарию. 2 дня и 2 ночи уговаривала дочь вернуться в Германию. Беседовали они в Цюрихе. Германская граница недалеко. Фридолинд боялась, что гестапо ее схватит и увезет. Виннифред Вагнер пустила в ход все аргументы. В конце концов отчеканила: «Или вернешься в Рейх, или будет отдан приказ уничтожить тебя». Фридолинд вспомнила, как кровь бросилась ей в лицо. Она порвалась с семьей. Нелепо говорить, что немцы одинаковы, будто существует некий германский ген, словно все, рожденные немецкими родителями, от выдающегося писателя-гуманиста Томаса Манна до рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, ничем друг от друга не отличаются. Мы не можем вычеркнуть темные страницы немецкой истории из истории Байройта, говорил президент Федеративной Республики Германии Вальтер Шейль. Я считаю, что уроки той истории даже важнее того, что хотел сказать нам Рихард Вагнер в своих творениях. Мы поняли, что нельзя верить тотальным доктринам, от кого бы они ни исходили, от правых, от левых или из Байройта. Мы поняли, что безоговорочное подчинение одному человеку или государству ведет к катастрофе. После крушения Третьего Рейха Виннифред Вагнер ни в чем не раскаялась. Она приглашала в Байройт в гости вдов деятелей нацистского режима, казненных по приговору Нюрнбергского трибунала. Любопытно, что эти дамы в разговорах не называли Адольфа Гитлера по имени, а благоговейно именовали его НБА, «Наш благословенный Адольф».